Глава 28. Радостные вести. Патмосов возвращался домой. Было раннее утро. Катя хлопотала по хозяйству и поджидала Пафнутьева, который неизменно являлся с утра и проводил с ней весь день, весь в радостном ожидании, что их любовь, наконец, завершится свадьбой. Катя давала распоряжение Маше, и вдруг услыхала стук входной двери. Выбежав в прихожую, она увидала отца. «Папа, здравствуй!» — крикнула она. «Как тебе не стыдно, что ты не известил о своем приезде?» Патмосов нежно поцеловал ее и шутливо ответил. «Хотел свою хозяюшку врасплох застать. Ну, чем отца покормишь?» «Покормить? Маша, что у нас есть?» «Ах да, если хочешь, я тебе сейчас зажарю малороссийскую колбасу, а пока дам водки и закусить что-нибудь. Кофе у меня заварен». «Отлично!» Входя в комнаты и по обычаю потирая руки, сказал Патмосов. «Выпьем и закусим. Я изрядно проголодался». Катя в припрыжку побежала на кухню. А Патмосов надел домашние туфли, сбросил пиджак, заменил его обычной тужуркой, сел к своему бюро и занялся работой. «Иди, папа!» — крикнула Катя из столовой. «Сейчас!» «Ну, скажи, что твой Сенечка делает?» «А он сейчас будет!» — вспыхивая, ответила Катя. «Он говорит, что я могу соскучиться в одиночестве, и каждый день приходит. А какие он мне подарки из Москвы привез?» «Знаю, знаю!» «Так сейчас придет?» «А ты вот что, милая, подойди к телефону, позвони в сыскное и вызови ко мне Чухарева. Пусть он сейчас заезжает». Катя тотчас отправилась в кабинет, а Патмосов налил рюмку водки, посмотрел на свет, выпил, крякнул и стал есть ветчину. Зазвенел звонок, и скоро в столовую вошел Пафнутьев. «Борис Романович, ты не известил о приезде?» — воскликнул он, подходя к Патмосову. Тот встал и дружески поцеловался с гостем. «Зачем извещать? Чай не персона и не расслабленный. Вышел с вокзала, сел в трамвай, вот и дома. Ну, расскажи мне все новости. Семечкин рад?» Пафнутьев, махнув рукою, ответил. «И рад, и не рад. Этот мерзавец совершенно искалечил коровину, обратив ее в какую-то идиотку. И теперь ее лечат. Ну и что же? Обещают вылечить. Вчера видал Семечкина, он сам не свой. Доктора говорят, что к ней вернется сознание. Ну, дай бог, дай бог. Было бы жалко, если бы наше дело не увенчалось полным успехом. Тут увенчалось, а дело осталось делом. Кто убитая и кто убийца?» Патмосов тихо засмеялся. «Нашел, будь покоен. Так обделал все дело, что лучше и не надо». «Нашел?» «Ну да, чего удивляешься?» Катя внесла на шипящей сковородке поджаренные колбаски. «Вот съедим да выпьем, потом кофе. А там приедет Чухарев, и я все доподлинно расскажу», — заявил Патмосов. «Удивительно! И это ты в одну неделю обделал? Чего же тут долго возиться, когда я все дороги знал? Дело вовсе не трудное. Нужно только уметь смотреть и понимать. Ну, за твои будущие успехи!» Поднимая рюмку и чокаясь с Пафнутьевым, сказал Патмосов. В это время раздался звонок, и в комнату вкатился маленький рыжий Чухарев, по дороге поправляя воротничок и манжеты. «Здравствуйте, дорогой Борис Романович! Приехали! С новостями поздравить можно?» «Здравствуй, здравствуй, Петр Кондратьевич!» «Ну, садись. Я тебе сюрприз приготовил», — смеясь сказал Патмосов. «Катя, подавай кофе. Может, закусить чего хочешь?» «Нет, спасибо, я позавтракал. В плевне завтракали». «Обычно, по-вашему. Ну, расскажи пока, что у вас там?» «Да что, канитель одна», — Чухарев махнул рукою. «Градоначальник снова говорил нашему начальнику, а начальник помощнику. Помощник на меня набросился. А я что? Я вам верю, Борис Романович. И хорошо делаешь. Ну, теперь, братцы, слушайте. Ты, Катя, тоже можешь оставаться. Я здесь расскажу. Неужели нашли? И Чухарев даже приподнялся на стуле. А то как же. Чего же ради я ездил? Усмехнулся Патмосов. Про Коровину ты знаешь? Как же, Семен Сергеевич мне все рассказал. Ну так это одна история, а наше дело с тобой другое. Патмосов помолчал, потом закурил папиросу и начал. Как я обещал тебе, Петр Кондратьевич, что дело это твое будет, так оно твоим и будет. Постарайся только за него побольше сорвать. Чухарев просиял. Помилуйте, Борис Романович, если я открою это дело, непременно отличие будет. Ну так вот и старайся. Патмосов пыхнул папиросой. Когда я был у вас на осмотре, то прежде всего, если ты помнишь, я нашел два волоса, черные и длинные. Как же, сказал Чухарев. Я удивлялся, что мы просмотрели. Ну вот. А ведь Коровина-то, по описанию, русая. Совсем светлые волосы с золотым отливом, сказал Пафнутьев. С золотым отливом, а тут черные. Значит, могут быть два объяснения. Первое, что убийцей была женщина с черными волосами. А второе, что убита была женщина с черными волосами. Следовательно, или убита не Коровина, или убийцей является не тот Кругликов, которого обвиняют в преступлении. Теперь мы знаем, что это Чемизов, а какая-то женщина с черными волосами. Словом, засмеялся Патмосов, ищи женщину. Хорошо. Затем, когда я осмотрел коробку, то увидел сразу, что она не здешние работы. Тут таких коробок не делают. Здесь делают ящики на охте, делают лубяные короба, а таких картонок, как та, где была голова, у нас нет. Их выделывают в Варшаве и в Лодзи. Я несколько раз выписывал оттуда разные вещи и всегда в таких же самых коробках, как та. Это второе. Я запомнил. А третье, если ты вспомнишь, то этот багаж был послан по адресу Станислава Личинского в Вильну на Немецкую улицу. Что надо делать? А надо ехать к этому Станиславу Личинскому и говорить с ним. Мы к нему запрос посылали и показания брали, сказал Чухарев. Запрос, показания. Что же он мог сказать? Черт их знает, откуда пришла посылка, вот и все. Я решил, что надо его расспросить. И тогда, может быть, найдутся какие-нибудь следы. Ясное дело, что если посылают посылку к нему, то посылают ее непременно кто-нибудь, знающий его. Фамилии и адреса так себе из головы не выдумаешь. Понял? Так-то оно так, хотя можно и прямо из головы. Вот я пошлю. Парголовская улица, 72, Кувыркову. Она и пойдет. Положим, это можно. Согласился Патмосов. Но для этого много ума надо. Обыкновенно попадается чья-нибудь знакомая фамилия с адресом и туда гонят. Может быть, даже есть расчет правдоподобности, вероятности. Шут их знает, но обычно дело ведется так. Хорошо, поехал я к Личинскому. Веселый парень, любит поесть, любит выпить. Ну и я не дурак. Один раз он меня угостил, другой раз я его. Сказал, что хочу магазин открывать. Он и разговорился. Торгует он всяким хламом. За 94 копейки 120 вещей посылает. Ну а хлам этот получает главным образом от плинтуса. Зовут последнего Генрихом Брониславовичем. И живет он в Лодзи. Причем торгует главным образом костюмами и разной галантереей. Он, значит, посылает все Личинскому. А Личинский уже публику обдувает. Спрашиваю последнего, у кого он еще товар покупает? Почти ни у кого. Плинтус самый главный. Что за плинтус? Слово за слово, веселый господин, хорошо бы с ним дела делать. Только жена у него бедовая. Влюблена в него, как кошка, ко всем ревнует и во всякое дело нос сует. Стал я дальше расспрашивать. Тут пан Личинский мне одну историю рассказал, другую историю, а потом говорит: какая она, то есть жена этого самого плинтуса, такая-сякая? Была у них красивая кассирша, Берта Эдуардовна Шварцман, так она ее со света сжила. Как, говорю, сжила? А так, увезла ее и рассчитала. Та, говорит, и пропала. А плинтус после того 2 месяца нос повесив ходил. Ну вот, я это на ус себе намотал и прямо в лодь, а там к плинтусу. Пришел в магазин и говорю: подайте мне Берту Эдуардовну Шварцман. Тут сейчас его жена, она рыжая, и спрашивает: зачем вам эту самую Берту? Я говорю, ее родственник за ней приехал. Плинтус руками развел. Как, говорит, уехала она с моей Стефанией, так и пропала. Как это, говорю, пропала? Вы, сударыня, с ней уехали? Спрашиваю плинтусиху. С ней, отвечает. А по дороге она рассорилась со мной и прочь уехала. А где это? А когда это было? А почему? А где ее вещи? Эта самая Стефания смутилась и к себе за конторку спряталась. Ну, я ушел к себе. А в гостинице управляющий большой болтун. То-се, тары-бары, хороший табачок. Я его посадил за стол и давай расспрашивать. Ну, тут узнал я всю подноготную плинтусов. Генрих-то Брониславович, мужчина красивый, лет под 40, ухаживать охотник. Жена его, можно сказать, кошка драная. Острый нос, глаза на выкате и ревниво. Управляющий рассказал мне столько сцен, что со смеха помрешь. А эта Берта Шварцман у них кассиршей была. Высокая, статная, красивая брюнетка. Плинтус с ней и сошелся. Весь город об этом знал. Стефания металась и не знала, как от нее отделаться. А потом поехали они вместе товар и покупать, и продавать. Сперва в Варшаву, а потом в Петербург. Стефания уехала с Бертою, а вернулась одна. Вот тебе и вся история. «Что же вы думаете?» – спросил Чухарев. «Да нечего тут и думать. Возьми отпуск, поезжай в лодь, найди этих плинтусов, подойди к Стефании и скажи: я вас арестую за убийство Берты Шварцман. Вот и все». «Неужели?» – Чухарев вскочил. «Борис Романович, да ведь это такое счастье! Да ведь это... Да ведь если это так, то какая же мне награда? А слава-то какая!» «Так-так, милый человек, будь покоен. Я уж тебе без обмана». Чухарев подбежал к Патмосову и горячо стал встряхивать ему руку. «Я уж не знаю, как и благодарить вас». «А никак», — смеясь ответил Патмосов. «Сделай дело, ладно. А мне твоя помощь когда-нибудь еще нужна будет». «Да и я, и дочь моя жизнь за вас положим, вот что!» — воскликнул Чухарев. «Можно мне идти, Борис Романович?» «Иди, иди!» — Патмосов засмеялся. Чухарев, стремглав, удалился. «Осчастливил человека», — сказал Пафнутьев. «Надо, все время держит в черном теле, а он человек с мозгами». «Смотрю я на тебя, Борис Романович». И диву даюсь. Куда мне? Век не дойти до такой тонкости. Ну-ну, присматривайся да учись понемногу. А если дело нравится и есть к нему охота, так все, братец, будет. В конце концов, все эти дела немудреные. Во всю свою жизнь ни разу я не видал, чтобы преступник мог скрыть свое преступление. Всегда какая-нибудь мелочь, пустяк, и он открыт. Да понятно. Разве можно человеку, какой он нибудь умница, хоть 7 пядей во лбу, обдумать все случайности? Сообразил он их 1000 и приготовился к ним. А вдруг ему 1001 и все на смарку. Он растерялся и след оставил. Ну, дело кончено. Отдохну я немного, а потом займемся другими делами. Патмосов встал, поцеловал дочь и пошел в свой кабинет, говоря: «Обед к 4 часам сделай, а тогда и меня разбудишь. Пока что гуляйте, ребята. Ты, Сенечка, узнай про Семечкина, как и что. Он у меня в 7 часов будет. Хочешь, я его к тебе приведу? Нет, сегодня не надо. Сам с собою побыть хочу. Ну, всего доброго. Покалякайте тут». И Патмосов скрылся в своем кабинете.